Процесс «творческая мастерская» поможет сконцентрироваться на тех вещах, которые являются для вас наиболее важными и существенными. Если вы определитесь с основными моментами, имеющими значение в жизни, то сможете сфокусировать на них энергию. Когда же вы дадите более точные определения своим желаниям, то сумеете еще сильнее активизировать энергию вокруг них. Если вы думаете, почему хотите тех или иных вещей, то тем самым обычно смягчаете собственные противодействия желанию. Кроме того, вы делаете мысли, относящиеся к данному вопросу, более конкретными и, следовательно, более сильными. Вопрос «почему вы хотите?» определяет сущность того, чего вы хотите. А Вселенная всегда предоставляет вам именно вибрационную сущность желания. Когда вы думаете о том, почему вы чего-то хотите, то обычно смягчаете собственное противодействие. Но когда вы начинаете размышлять о том, как долго еще осталось ждать, или каким образом вы сумеете добиться желаемого, или кто вам поможет в достижении цели, то часто только усиливаете собственные противодействия, особенно если не знаете ответов на поставленные вопросы. Теперь приступим к рассмотрению остальных трех категорий: «мой дом», «мои отношения», «моя работа». Напишите короткий список, все, что только придет вам в голову, в котором бы говорилось о том, каким вы хотите видеть свой дом. Например, «я хотел бы купить по-настоящему хорошую качественную мебель». «Я хочу, чтобы мой дом был лучше обустроен». «Я хочу приобрести шкаф для посуды, оборудованный выдвижными полками». «Я хочу, чтобы моя ванная комната была отделана красивым кафелем». А теперь напишите, почему вы всего этого хотите. «Я хотел бы купить по-настоящему хорошую качественную мебель, потому что мне нравится менять обстановку вокруг себя. Потому что я люблю развлечения и хочу, чтобы в нашем доме было хорошо». Потому что таким образом будет более рационально использовано пространство. Потому что мебель многое привносит в общую атмосферу дома. «Я хочу, чтобы мой дом был лучше обустроен, потому что чувствую себя гораздо лучше, когда кругом порядок. Потому что намного продуктивнее работаю в помещении, где спокойно. Потому что мне приятно видеть, когда вещи лежат на своих местах. Потому что это дает мне простор для дальнейших усовершенствований. Я хотел бы приобрести шкаф для посуды, оборудованный выдвижными полками. Потому что тогда было бы гораздо проще найти то, что мне нужно. Потому что мне хотелось бы чаще готовить». Потому что так мне было бы гораздо удобнее убирать посуду. Потому что кухня тогда стала бы выглядеть намного лучше. «Я хочу, чтобы моя ванная комната была отделана красивым кафелем, потому что это сделает ее более яркой. Потому что от этого весь дом станет красивей. Потому что тогда ее гораздо проще будет содержать в чистоте, просто потому, что мне будет приятно смотреть на свою ванную комнату». Теперь перейдем к списку ваших желаний, касающихся отношений с другими людьми. Выбирайте только те отношения, которые кажутся вам наиболее значимыми на данный момент. Снова пишите только те желания, которые сразу приходят вам на ум. Например, «мне хотелось бы больше времени проводить вместе». «Я хочу, чтобы наше общение приносило больше радости». «Я хочу, чтобы мы как можно чаще выбирались вместе в ресторан или кафе». «Мне хочется, чтобы мы чаще вместе отдыхали и расслаблялись». «Мне хотелось бы больше времени проводить вместе», потому что тогда я чувствую себя по-настоящему счастливым. потому что нет никого, с кем бы мне больше нравилось общаться. Потому что столько есть вещей, о которых нам можно поговорить. Потому что я очень люблю этого человека. Я хочу, чтобы наше общение приносило больше радости. Потому что нам очень нравится общаться друг с другом. Потому что я люблю смеяться. Потому что мне нравится обнаруживать что-нибудь новенькое, доставляющее мне удовольствие. Потому что это делает меня счастливым.